Адмирал приказал Аскольду встать во главе броненосного отряда и еще раз попытался повести эскадру за собой, но снова безуспешно. — Пойдемте на прорыв одними крейсерами, — предложил Громадчиков. — Броненосцы Того начинают отходить на север. На месте остаются лишь Чин, Йен с Шимами и легкие крейсера. Надо думать, что с ними-то наша эскадра еще справится. Рейтсенштейн оглянулся. Сразу за Аскольдом, дымя из трех своих труб, шел Навик. За ними тянулись Паллада и Диана. Несколько сбоку разрозненно двигались броненосцы. К русской эскадре со всех сторон приближались японские крейсера, а за ними виднелись десятки миноносцев. Быстро темнело. Огни выстрелов, мало заметные днем, теперь казались значительно ярче. Оглядев горизонт, адмирал хотел посоветоваться с командиром Аскольда о направлении прорыва. Но Громадчиков уже сам повернул прямо на юг между двумя отрядами легких крейсеров и, развив ход до предела, помчался вперед. За Аскольдом последовал лишь Навик, Паллада же с Дианой сразу сильно отстали, а затем вернулись к броненосцам. Заметив идущие полным ходом русские крейсера, японцы сосредоточили на них весь свой огонь. Слева на пересечку поспешил броненосный крейсер «Якумо», вооруженные 8-дюймовыми пушками, а справа двигались 4 мелких крейсера. — Самый полный вперед! — скомандовал в машину Громадчиков. — Сосредоточьте огонь на Асами! — приказал он Майдалю. — Есть! — отозвался лейтенант. И 8 6-дюймовых орудий, носовых и кормовых, открыли частый огонь по указанной цели. — 40, 35, 30! — сообщали расстояние в кабельтовых с дальномера до цели. Майдель ставил на электрическом циферблате эти дистанции, откуда они сообщались на батареи. Поворот ручки, и крейсер содрогнулся от бортового залпа. Расстояние до Осамы быстро уменьшалось, и действенность огня усиливалась. При каждом попадании неприятельского снаряда Рейтсенштейн морщился и старался отойти в глубину рубки. Громадчиков не отрывался от прорези и внимательно наблюдал за действием своих снарядов. — Убавьте прицел на 2 отделения, Константин Георгиевич! — обратился он к суетящемуся у дальномера младшему артиллеристу Мичману Житкову. — Как раз в борт попадете! Расстояние до Осамы быстро уменьшалось. В бинокль были хорошо видны разрушения, произведенные стрельбой Аскольда. Стволы обоих орудий носовой 8-дюймовой башни беспомощно задрались кверху. На переднем мостике начался пожар, и было видно, как, спасаясь от огня и дыма, выскакивали люди из боевой рубки. Трубы были сильно повреждены, на корме загорелись разбитые верхние надстройки. Японцы беспорядочно суетились на палубе, сметаемые русскими снарядами. Аскольд продолжал идти полным ходом, содрогаясь корпусом от своих выстрелов и попаданий вражеских снарядов. Артиллерия вела залповый огонь. Стрельба же японцев становилась все более беспорядочной и менее действенной. Наконец, броненосный крейсер «Якумо» в 9000 тонн водоизмещением не выдержал и начал поспешно отступать перед легким бронепалубным «Аскольдом», имеющим меньше 6000 тонн водоизмещения. По крейсеру пронеслось громкое «Ура!». Разделавшийся Осамой, Громадчиков ринулся нашедшие справа легкие крейсера «Аки Цушима», Тако Саго и Сума. Они бросились в рассыпную. Сума замешкался. Попав под обстрел, он мгновенно превратился в пылающий костер и поспешил спрятаться за другие корабли. Путь русским был свободен. Но тут из-за крейсеров вылетели 4 миноносца и кинулись на Аскольда. — Право руля, прибавить оборотов! — скомандовал Громадчиков в машину и устремился к ним навстречу. — Что вы хотите делать? — спросил Рейтсенштейн. «Таранить!» — коротко бросил командир Аскольда. Расстояние до миноносцев было не более 20 кабельтовых, и теперь оно быстро сокращалось. Японцы не сразу поняли, какая угрожает им опасность, а когда сообразили, то оказались уже в непосредственной близости к Аскольду. Крейсер с полного хода врезался в один из миноносцев. Сильный толчок, пары, дым около бортов, крики упавших в воду людей, и все было кончено. У второго миноносца попавшим снарядом был оторван нос, и корабль с полного хода зарылся в воду. В воздухе на мгновение мелькнули вращающиеся лопасти винтов, и миноносец исчез в пучине моря. Два последних миноносца попытались спастись бегством, но идущий за Аскольдом Навик подбил своим огнем сперва один, а затем другой. Аскольд пошел полным ходом на юг. Пришедшие, наконец, в себя японские крейсера в количестве 8 кинулись в погоню, но добыча уже ускользнула. В наступившей темноте Аскольд потерялся из виду. На корабле стали выяснять свои повреждения. В левом борту были обнаружены две большие подводные пробоины, несколько надводных, в которые на большом ходу заливалась забортная вода. Сильно повреждены трубы, вследствие чего тяга резко упала, и ход снизился до 15-17 узлов. От форсированной работы дымовых вентиляторов появились факелы. Опасаясь быть обнаруженным, Аскольд снизил ход до 12 узлов. Выяснилось, что угля хватит до Владивостока, если идти экономическим ходом. Но ведь тяга весьма ухудшилась. Расход угля возрастет. Кроме того, мы приняли не менее 200 тонн воды и имеем значительные пробоины, — горячился Рейсенштейн. — В таком виде крейсер дойти до Владивостока не может. За ночь мы починимся и с рассветом постараемся уйти подальше в море, с тем, чтобы обойти Японию с востока и прорваться в Сангарский или Лаперуза в проливы. Много шансов, что мы попадем туда раньше броненосных крейсеров адмирала Тога, а с легкими мы быстро справимся, — возразил Громадчиков. Его поддержали и другие офицеры. Видя, что ему не переспорить ни Громадчикова, ни офицеров, Рейтсенштейн принял официальный вид и громким голосом приказал. «Ввиду серьезности полученных в бою повреждений, считаю невозможным прорыв во Владивосток без значительного ремонта, который можно произвести лишь в нейтральном порту. Капитан Громадчиков, потрудитесь вести крейсер в Шанхай». «Но ваше превосходительство, ближе до Циндао. Мы к полудню будем там, а завтра на ночь выйдем оттуда, пополнив запасы угля и воды и произведя необходимый ремонт», — возразил командир Аскольда. «В Циндао может повториться Чемульпинский инцидент. Японцы заблокируют порт и потребуют нашего выхода. Приказываю идти в Шанхай», — оборвал разговор Рейтсенштейн. «Есть!» — вытянулся Громадчиков и вместе со старшим штурманом, лейтенантом Якимовым, начал разбирать курс на Шанхай. «Чего это адмирал так уцепился за Шанхай?» — удивился один из офицеров. «Ларчик просто открывается. Еще в китайский поход он купил там себе дачу, где сейчас и проживает. Если не его супруга, то дама сердца», — пояснил поднявшийся на мостик Киткин. «Любви же, как известно, все возрасты и чины покорны, а адмиралы порой даже больше мичманов».